Сегодняшнее утро добавило в копилку Джордана еще одно воспоминание. Он прочитал вслух телеграмму от королевы Виктории нашему горячо любимому Сесилу Джону Ротсу о назначении его тайным советником Ее Величества. Джордан очнулся от грез. Уже за полночь в столовой мистер Ротс внезапно и, как всегда, довольно бесцеремонно прервал ужин. «Ну что ж, господа, желаю вам всем спокойной ночи». Джордан торопливо встал из-за письменного стола и выскользнул в коридор для прислуги. Приоткрыв дверь в конце коридора, он тревожно наблюдал, как тяжелая, умилительно неповоротливая фигура карабкается по лестнице. Гости отдали должное отменному вину, однако походка мистера Ротса оставалась достаточно устойчивой. На верхней площадке широкой мраморной лестницы он все-таки споткнулся, но не упал, и Джордан вздохнул с облегчением. Когда слуги ушли, он запер винный погреб и кладовые. На серебряном подносе, оставленном на его столе, стоял бокал портвейна, и лежали два хлебца, густо намазанные белужьей икрой. Джордан с подносом в руках пошел по безмолвному дому. В огромной передней с высокими потолками на массивном резном столе из тика горела свеча. Будто священник, приближающийся к алтарю, Джордан медленно прошел по черно-белой мозаике плит мраморного пола, почтительно поставил серебряный поднос на стол и поднял взгляд на статую, стоящую в полутемной нише высоко под потолком. Его губы беззвучно двигались, он взывал к богине. Плясал огонек свечи, огромный дом спал. Богиня с головой сокола пристально смотрела безжалостными слепыми глазами на север, за тысячу миль и дальше, туда, где лежала древняя земля, теперь благословленная или проклятая новым именем — Родезия. Джордан безмолвно ждал, вглядываясь в птицу, точно паломник в статую девы, и вдруг в тишине из дальней части сада, где росли высокие дубы, посаженные губернатором Вандерштелем почти 200 лет назад, донесся жутковатый крик филина. Джордан с облегчением попятился от оставленного на столе подношения и взбежал по мраморной лестнице. У себя в спальне он поспешно снял пропитанную кухонными запахами одежду, смочил губку холодной водой и обмылся, с восторгом глядя на свое грациозное тело, отраженное в полный рост в большом зеркале на противоположной стене. Джордан вытерся жестким полотенцем, протер руки одеколоном, парой щеток на серебряных ручках тщательно расчесал кудри, которые засияли чистейшим золотом в свете лампы. Наконец сунул руки в рукава темно-синего парчевого халата, завязал пояс, взял лампу и вышел в коридор. Он бесшумно закрыл дверь в свою спальню и постоял несколько секунд, прислушиваясь. В доме царила тишина, гости спали. Беззвучно ступая босыми ногами, Джордан заскользил по толстому ковру к двойным дверям в конце коридора. Тихонько постучал, сдвоенный удар, потом еще один. «Входи!» — откликнулся негромкий голос. «Они ведь живут скотоводством, у них нельзя отбирать стада», — Робин Балантайн говорила настойчиво, но достаточно спокойно, хотя лицо побледнело, а зеленые глаза горели яростным огнем. «Робин, будь добра, присядь». Мунгус Сен-Джон показал на грубо сделанный деревянный стул, один из немногих предметов обстановки в глиняной хижине, служившей конторой управляющего Мотабели Лентом. «Тебе будет удобнее. Да и я неловко себя чувствую, когда ты стоишь». «Оно и видно», — насмешливо подумала Робин. Мунго преспокойно развалился в кресле, вытянув перед собой скрещенные в лодыжках ноги. Он был в одной рубашке, без галстука, жилет расстегнут. «Благодарю вас, генерал. Я стояла и буду стоять, пока не получу от вас ответа». Все расходы на военные действия и помощь Мотабели Ленду понесла компания. Даже ты должна понимать, что репарации неизбежны. Вы забрали у них все. Мой братец Зуга угнал больше 125 тысяч голов скота, принадлежащего Мотабели. Война обошлась нам в 100 тысяч фунтов. — Ладно, — кивнула Робин. — Если вы не хотите прислушаться к голосу человеколюбия, то, возможно, вас убедят деньги. Мотабели рассеяны по всей стране и потеряли почву под ногами. Племенная иерархия распалась, повсюду свирепствует оспа. Робин, побежденные всегда обречены на страдания. И будь добра, присядь, наконец. У меня уже шея болит на тебя снизу вверх смотреть. Если вы не вернете им часть скота в количестве достаточном для обеспечения племени молоком и мясом, то наступит голод, который обойдется вам гораздо дороже вашей игры в войну. Улыбка сошла с лица Мунгуса Нджона. Он слегка наклонил голову, изучая пепел на кончике сигары. Подумайте, генерал, когда правительство империи осознает размеры бедствия, оно заставит вашу прославленную компанию кормить Матабеле. Во сколько обойдется доставка зерна из Кейптауна? Сотня фунтов за фургон? Или теперь уже больше? Если голод примет размеры геноцида, то я позабочусь о том, чтобы возмущенная общественность под руководством таких защитников прав человека, как Лабушер и Блант, вынудила правительство Ее Величества аннулировать выданную вам хартию и признать Матабелеленд имперской колонией. Мунгус Нджон взял со стола бутылку и выпрямился в кресле. «С чего ты вообще взялась защищать этих дикарей?» — спросил он. Робин пропустила вопрос мимо ушей. «Генерал, я предлагаю вам передать мои слова мистеру Ротсу, пока не начался голод». Она с удовольствием заметила, каких усилий ему стоило сохранить невозмутимость. «Робин, вполне возможно, что ты права». Мунгу снова насмешливо улыбался. «Я обращу на это внимание директоров компании». «Незамедлительно!» — настойчиво заявила она. «Незамедлительно!» — сдался он, разводя руки в притворной беспомощности. «Чем еще я могу тебе помочь?» «Я хочу, чтобы ты на мне женился». Мунгу медленно встал, не сводя глаз с Робин. «Дорогая, ты можешь мне не поверить, но именно этого я сам хочу больше всего на свете. И все-таки я растерян, ведь тогда в Каме я сделал тебе предложение. Почему ты вдруг решилась сейчас? Чтобы дать отца ублюдку, которого ты мне заделал. Он зачат через 4 месяца после смерти Клинтона». «Сын», — сказал Мунгу, — «у нас будет сын». Он вышел из-за стола. «Ты наверняка знаешь, что я тебя ненавижу», — заявила она. Мунгу улыбнулся, блеснув единственным глазом. «Знаю. Наверное, именно за это я тебя и люблю». «Никогда не говори так», — зашипела Робин. «Что поделать, придется. Видишь ли, я и сам этого не понимал. Всегда думал, что уж мне-то глупости вроде любви не грозят. Сам себя обманывал. Мы оба должны честно посмотреть правде в глаза. Я тебя люблю. Мне ничего от тебя не нужно, кроме фамилии. И ты от меня не получишь ничего, кроме ненависти и презрения. Сначала выйди за меня замуж, любимая, а там уж разберемся, кто что получит. Не трогай меня, — предупредил Робин. Мунгу нежно поцеловал Робин. Понадобилось почти 10 дней неторопливого путешествия верхом, чтобы объехать границы земель, которые получил Зуга. Они тянулись к востоку от реки Ками до брода через Бембези и к югу до окраин Булавайо. Территория размером с графство Сурой, травянистые равнины с похожими на парки перелесками и низкие золотистые холмы. Здесь текла дюжина речек поменьше, куда приходили на водопой стада Зуги. Мистер Ротс назначил Зугу распорядителем собственности побежденных, дав ему полномочия завладеть королевскими стадами Лабенгулы. Сотня добровольцев собрала почти 130 тысяч голов отборного скота. Половина стада перешла в собственность компании, оставшиеся 65 тысяч следовало распределить в качестве трофеев между теми, кто принял участие в походе на Булавайо в отряде Джеймсона и Сен-Джона. Однако в последний момент мистер Ротс передумал и отправил Мунгу телеграмму с приказом вернуть Матабеле 40 тысяч голов. Добровольцев разъярила потеря законной добычи. По стихийно возникшим барам и пивным в Булавайо пронесся слух, что всему виной докторша в Каме. Это она угрозами и протестами добилась возвращения скота чернокожим. Слух подтверждался тем фактом, что в той же самой телеграмме миссис Ками выделялось 6000 акров земли. Мистер Ротс явно задабривал неугомонных служителей божьих, и добровольцы не собирались с этим мириться. 50 человек, упившись виски, выехали к миссии, чтобы сжечь ее дотла и вздернуть ведьму, из-за которой лишились законной добычи. Зуга Балантайн и Мунгу Сен-Джон встретили их у подножия холмов, рассмешили сальными шуточками, обругали, на чем свет стоит, и отправили обратно в Булавайо, где выставили бесплатную выпивку. Несмотря на возвращение части стада в собственность Матабеле, рынок оказался переполнен. и цена упала до 2 фунтов за голову. Зуго потратил половину денег, вырученных от продажи алмаза, чтобы купить 10 тысяч голов отборного скота для своих новых ферм. Он разделил коров по цвету. В одном стаде только рыжие, в другом черные. Теперь Зуго и Луиза ехали рядом. Сзади следовал Ян Чарут на повозке, нагруженной палаткой и прочими необходимыми вещами. Они проезжали мимо небольших стад, которые пасли нанятые Зугой пастухи Матабеле. Ральф подрядился привезти с конечной станции железной дороги в Кимберли необходимые для постройки дома материалы, а заодно пригнать 20 породистых быков Херефордов, которых Зуга намеревался скрестить со своими коровами. «Вот здесь!» — восторженно воскликнула Луиза. «Почему ты так уверена?» «Да еще не раздумывая», — засмеялся Зуга. «Милый, лучшего места не найти. Этим видом я могу наслаждаться бесконечно». Они стояли на крутом обрыве, уходившем к зеленым речным заводям. «По крайней мере, здесь есть вода. Овощи будут прекрасно расти». «Какие приземленные мысли!» — укоризненно заметила Луиза. «Ты на деревья посмотри!» Деревья высились над головами, словно арки огромного собора. Осенняя листва горела 1000 оттенков золота и багрянца, в ней жужжали пчелы и весело пели птицы. «В жаркое время. Будет прохладно», — согласился Зуга. «Как тебе не стыдно?» — засмеялась Луиза. «Если не в состоянии заметить красоту деревьев, то посмотри хотя бы на Табасендунас». Холмы вождей казались спинами китов, дремавших в синеве под высокими серебристыми облаками. По зеленой равнине рассеялись стада коров, принадлежавшие Зуге, а также зебры и антилопы Канны. «Да, до холмов недалеко», — кивнул Зуга. «Когда строительная компания Ральфа дотянет железную дорогу до Булавайо, то всего за несколько часов можно будет доехать до всех удобств цивилизации». «Значит, ты построишь мне дом здесь, на этом самом месте?» «Только если ты сначала придумаешь ему название». «А как бы ты хотел его назвать, милый?» «Ну, что-нибудь связанное со старушкой Англии. Кингслин. Так называлось местечко, где я вырос. Тогда пусть так и будет». «Кингслин», — оценивающе выговорил Зуга. «Да, неплохо звучит». Луиза взяла его за руку, и они пошли по лесу к реке. Мужчина и женщина спускались по узкой извилистой тропинке в густых прибрежных зарослях. Похоже, мужчина долго болел и лишь недавно стал поправляться. Хорошо сложенное тело исхудало, тусклая кожа цвета обгорелого фитиля туго обтягивала выпирающие ребра. На животе и спине, словно только что отчеканенные монетки, синевато поблескивали едва затянувшиеся огнестрельные раны. Правая рука, изуродованная и укороченная, выпирала из плеча, так будто сломанная кость неправильно срослась. На левом плече он нес щит с осягаем, привязанным сыромятным ремешком. Следом, покачивая бедрами, шла молодая женщина с горделивой осанкой. Черты лица и раскосые глаза делали ее похожей на египетскую принцессу. Пышные груди разбухли от молока. На спине она несла сынишку, надежно привязанного, так чтобы головка не дергалась от широких шагов матери. Добравшись до берега реки, Базо повернулся к жене. «Танасо, отдохнем здесь». Она ослабила узел и перехватила малыша поудобнее. Зажав пальцами набухший сосок, Танасо выдавила из него струйку молока и поднесла к губам сына. Мальчик тут же зачмокал, покряхтывая. «Когда мы доберемся до следующего поселка?» — спросила Танасо. «Когда солнце будет вон там», — Базо показал на точку посередине между зенитом и горизонтом. «Ты не устала?» «Мы давно идем, и путь очень далек. Я не устану, пока мы не донесем вести каждому жителю Матабелеленда», — ответила она и принялась потряхивать малыша, напевно приговаривая: «Тебя зовут Тунгатта, потому что ты будешь искателем. Тебя зовут Зебиве, потому что ты найдешь то, что украли у тебя и твоего народа. Впитывай мои слова, Тунгатта Зебиве, как ты пьешь мое молоко. Помни их всю жизнь, Тунгатта, и передай своим детям. Помни раны на груди отца и раны на сердце матери, и научи своих детей ненавидеть». Она приложила мальчика к другой груди, продолжая напевать. Наконец ребенок насытился и уснул, склонив головку. Тогда Танасо привязала его себе на спину. Они перешли реку и продолжили путь. До поселка путники добрались за час до заката. В россыпи хижин ютилось меньше сотни людей. Молодую пару заметили издалека. Десяток мужчин вышли почтительно приветствовать гостей и проводить их в поселок. Женщины принесли поджаренные на костре кукурузные лепешки и густую простоквашу в колебасах. Ребятишки прибежали поглазеть на пришельцев. «Это те самые странники, люди с холмов Матопо», — перешептывались дети. Когда гости поели, а солнце село, местные жители развели костер. Танаса встала возле огня. Молчаливые и внимательные слушатели сели в кружок вокруг нее. «Меня зовут Танаса», — начала она. «Когда-то я была Умлиму. Это имя вызвало приглушенные ахи удивления. Я была Умлиму», — повторила Танаса. «Но у меня отняли силу духов». Слушатели тихонько завздыхали и зашевелились, точно сухие листья под порывами ветра. «Теперь мое место заняла другая. Она живет в потайном месте в холмах, потому что Умлиму никогда не умирает». Раздалось одобрительное гудение. «Теперь я всего лишь голос Умлиму, посланница, которая принесла вам ее слова. Слушайте внимательно, дети мои, вот что гласит пророчество». Она сделала паузу. Наступившее молчание звенело религиозным ужасом. «Когда полуденное солнце потемнеет от крыльев, когда весной у деревьев облетят листья, тогда воины Матабеле наточат лезвия сигаев». Танаса замолчала. Отблески огня сверкали в сотнях наблюдающих за ней глаз. «Когда быки лягут на землю, уткнувшись мордами в хвосты, и не смогут подняться, тогда придет время восстать и нанести удар». Раскинув руки крестом, она закричала: «Вот что предсказывает Умлиму! Внемлите, дети Машубаны, внемлите голосу Умлиму! Матабели снова станут великим народом!» На рассвете двое странников с младенцем по имени Искатель того, что было украдено, отправились к следующему поселку, где им навстречу почтительно выйдут старейшины. В 1896 году, в то время, когда в южном полушарии наступила весна, на берегах озера, лежащего в южном конце Великой Рифтовой долины, гигантского разлома, проломившего африканский континентальный щит словно ударом топора, произошло пристранное событие. Из огромных кладок яиц пустынной саранчи, зарытых в рыхлую землю на берегах озера, вылупились бесчисленные множество бескрылых личинок. Яйца были отложены самками во время одиночной фазы жизни, однако вылупившееся потомство оказалось столь многочисленным, что ему не хватало места. Личинки ползали друг по другу, хотя кладки располагались на площади в 50 квадратных миль. Постоянные соприкосновения с себе подобными возбуждали насекомых и вызвали чудесную метаморфозу. В отличие от неброской коричневой расцветки родителей, цвет личинок изменился на ярко-оранжевый и угольно-черный. Скорость обмена веществ резко увеличилась, вызывая нервозность и перевозбуждение. Ножки выросли, налились силой, усилилось инстинктивное влечение к себе подобным, насекомые двигались плотной массой, словно слившись в чудовищный единый организм. Они вошли в стадную фазу жизни, последний раз полиняли, и едва обсохли выросшие крылья, весь рой спонтанно взлетел в небо. В первый полет их побудило подняться высокая температура тела, которая стала еще выше в результате мышечной активности. Они не могли остановиться, пока не опустилась вечерняя прохлада, тогда насекомые такими плотными роями усеяли ветви, что те ломались, не выдерживая огромного веса. Всю ночь ненасытная саранча кормилась, а утром раскаляющийся воздух снова заставил ее пуститься в путь. Они поднялись таким плотным облаком, что шелест крыльев казался ревом ураганного ветра. Оставленные позади деревья были начисто обглоданы, не осталось и следа от нежной весенней листвы. В полете стая саранчи затмевала стоящее в зените солнце, отбрасывая на землю густую тень. Саранча направлялась на юг, к реке Замбези. От Судана на севере, где новорожденный Нил пробивает себе путь через невообразимые болота с плавучими зарослями папируса, до широких саван Восточной и Центральной Африки на юге, вниз по течению реки Замбези и далее бродили огромные стада буйволов. Туземцы на них никогда не охотились, предпочитая более легкую добычу. Лишь немногочисленные европейцы с мудреными ружьями забредали в эти отдаленные места. Даже неотвязно следующие за стадами львы не могли сдержать их естественный прирост. Травянистые равнины потемнели от огромных черных туш. Стада в 20-30 тысяч голов шли так плотно, что животные в последних рядах голодали. Пастбища были вытоптаны до их прихода. Ослабевшие от собственной многочисленности, они стали легкой добычей, пришедшей с севера напасти. Это было то самое бедствие, которое бог Моисеев наслал на египетского фараона — чума рогатого скота, вирусное заболевание, поражающее коров и прочих жвачных. Заболевшие животные слепнут от густых слизистых выделений из глаз, слизь течет из раскрытых пастей и ноздрей, передавая болезнь всем, кто пасется на зараженных пастбищах. Исхудавшие тела сотрясают спазмы обильного поноса и дизентерии. Когда животное, наконец, падает на землю, конвульсии заставляют голову повернуться назад, прижимая нос к боку. Упавшие уже никогда не поднимаются. Чума распространялась так быстро, что стадо из 10 тысяч огромных рогатых зверюк полностью вымирало за время, прошедшее от восхода до заката. Туши лежали, плотно касаясь друг друга. Характерная вонь болезни смешивалась с запахом гниющего мяса. Стервятники ели до отвала, но не могли поглотить и тысячной доли жуткой жатвы смерти. Разносимая стервятниками и ревущими, ослепшими стадами, чума неслась на юг к реке Замбези. На берегу могучей реки возле очередного костра стоял Атанасе, повторяя пророчество Умлиму. Когда полуденное солнце потемнеет от крыльев, когда весной у деревьев облетят листья, когда быки лягут на землю, уткнувшись мордами в хвосты, и не смогут подняться, — выкрикивала она. И народ Матабеле слушал, загорался новой надеждой и поглядывал на Осигае. Конец книги. Февраль 2013 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.